Глава 18. Ника. «Боже, боже, божечки! Не могу дышать! Бегу по песку, как полоумная, понимая, что надо уже остановиться, что мой побег может принести еще больше неприятностей, чем два мачо, которых я оставила там, в бассейне. Какие-то парни, явно местная молодежь, что-то кричат мне на испанском, не разбирая слов. Сильный ветер с моря закладывает уши. Ох, бежала сюда, теперь с такой же скоростью надо бежать обратно. А сил нет, и бок колет. Но если я не уберусь с этого пляжа, мне будут грозить уже не два озабоченных пилота, а примерно 5 мексиканских гонсалесов. Еще неизвестно, что хуже. Нет, конечно, известно, и это я понимаю. И поэтому ругаю себя еще сильнее. Понимаю, что по каким-то неведомым причинам два урода, которые сломали мне жизнь, по-прежнему имеют надо мной власть. Рядом с ними я таю, превращаясь в непонятную субстанцию, биомассу, готовую растечься по их мускулистым, накачанным влажным телам. Как же хорошо ощущать на своем теле руки Марка. Он заводит, сводит с ума. Я ведь почти кончила от одного поцелуя. А уж когда его пальцы прошлись по моим складочкам... Разум мой вопил, оттолкни его, ударь, закричи, вырвись. А тело шептало, поддайся, отдайся ему, получи свои заслуженные мгновения кайфа. Где-то в подсознании я понимаю, что нет смысла сопротивляться желаниям. Раньше я хранила невинность, потому что была воспитана в строгости. Вернее, строгость началась, когда умерла мама, и меня сослали в закрытую школу. Отец тогда стал чаще говорить, что для девушки девственность – главная драгоценность, что ценить меня муж будет только в том случае, если будет у меня первым и единственным. Мне было горько и обидно слушать слова отца. Тогда я уже знала, что, несмотря на ту любовь, которая была у них с мамой, первым он у нее не был. И вообще, в последнее время, когда мама тяжело заболела, у них не все было гладко. Все эти его загоны насчет девственности начались у него, когда умерла мама, и он женился на своей секретарше Наталье, которая стала моей мачехой. Она постоянно настраивала его против меня. Уж не знаю, что такого она ему наговорила, но после их свадьбы наши отношения совсем разладились. Но я и сама хотела сберечь невинность, мечтала о любимом, которому я ее подарю. Сводная сестра Стелла все смеялась надо мной. «А вдруг тебе с ним будет плохо? Вдруг он окажется скорострелом? Или вообще ты увидишь, что у него там стручок 5 сантиметров?» Мне было неприятно и неловко слушать ее речи и откровения. Я была уверена, что тот, кого я полюблю, будет идеальным. Эх, Ваня, конечно, идеальным не был. Но первое время мне реально казалось, что я его люблю. Он красиво ухаживал, говорил комплименты. Сейчас я понимаю, что в его присутствии не чувствовала и сотой доли того, что чувствую с... Ох, боже мой. Да, я не чувствовала с Ваней того дикого, неконтролируемого возбуждения, которое охватывало меня, стоило в радиусе 5 метров появиться этим двум пилотам. Они словно околдовали меня. Ваня, особенно после последней встречи с ним, вызывает у меня только презрение. Притащил меня в квартиру, хотел изнасиловать. Подонок. Он пытался потом связаться со мной, но я внесла все его контакты в черный список, а потом и вовсе свой номер поменяла. Не хотела встречаться ни с кем из прошлой жизни. Возвращаюсь к отелю. Его пляж огорожен, лишние туда зайти не могут. У меня браслет, который я показываю бичбою. Он провожает меня к шезлонгу, выдает полотенце и плед, объясняет, что скоро зайдет солнце и сразу станет прохладно. Но я не спешу в номер, не хочу. Парень готовит для меня фирменный коктейль в кокосовом орехе с ромом, потом еще один. Приносит запеченные мидии и креветки. Спрашивает, откуда я, с кем прилетела. Я неплохо говорю на двух языках, английском и испанском, поэтому могу поддержать беседу. Когда я рассказываю о том, что работаю стюардессой, молодой мексиканец сразу меняется, становится более вежливым, и во взгляде его уже не обожание, а смесь страха и уважения. Интересно, почему? Неужели мои пилоты уже что-то обо мне рассказали? Я спрашиваю, не искал ли меня кто-то. Бармен отвечает, что меня искали Russian Man. Искали, значит. Но и пусть ищут. Третий коктейль придает мне смелости. Пусть ищут, а я буду стараться держаться. Ну и что в присутствии их, ощущая их запах, глядя на их нереально привлекательные тела, чувствуя силу этих тел, я теряю волю. Ну и что их аромат заставляет меня быть влажной, возбуждаться и фантазировать. Ну и что я могу кончить от пары прикосновений их умелых пальцев к моему клитору. Ну и что я жажду этих прикосновений и мечтаю о них. Я должна справиться, пересилить это пагубное порочное влечение, избавиться от гнусного, пошлого, порочного наваждения. Я сумею взять себя в руки, и у меня получится все, что я задумала. Я обведу этих мужланов вокруг пальца. Они еще пожалеют, что связались с Никой и Груновой. Допиваю коктейль, глядя вдаль океана. Он такой красивый, изменчивый. Вдалеке синий-синий, как глаза одного из моих мучителей. А вблизи скорее зеленый, как глаза другого. Смотрю на водную гладь и снова думаю о них, о моих пилотах, которые на самом деле вовсе не мои, и я не их, не принадлежу им и не буду. Хотя это так сладко им принадлежать. Откуда-то доносится тихая музыка. Я сворачиваюсь клубочком на шезлонге, накрываюсь пледом. Мне так хорошо, и не хочется никуда уходить. Бармен сказал, что пляж охраняется, чужих тут нет. Тут со мной точно ничего не случится. И тут эти двое меня уже искали, значит, вряд ли вернутся. Правда, в глубине души я хочу, чтобы они пришли, сели рядом, один сзади, другой спереди, чтобы их руки гладили мое тело, нежно, трепетно, чтобы их губы касались меня везде, особенно хочется чувствовать их там, на влажных складочках. Хочу, чтобы они делали со мной все эти грязные запретные вещи. И еще хочу, чтобы они любили меня. Чтобы я стала для них не просто игрушкой, девчонкой на вечер, дыркой, которую можно поиметь бесплатно. Хочу свести их с ума. Хочу, чтобы бегали за мной, как собачки, умоляя о любви. Хочу, чтобы выпрашивали разрешение дотронуться до меня. Хочу, чтобы они пожалели о содеянном и попросили прощения. Хочу спать и проваливаюсь в сон.